Глава 12. Да чего же обидно, когда узнаешь, что у подозреваемого в убийстве нашлось железное алиби. Обидно было узнать это про Теда Буна и еще обиднее про Франклина Фелпса. Но факты не перестают быть фактами. Тот вечер, когда погибла Анни Бун, Франклин Фелпс действительно провел у некоей Лидии Форестер. Лифтер припомнил, что отвозил его наверх в 9, а вниз в 11. Из этого, конечно, еще не следовало, что между 9 и 11 он не мог спуститься по черному ходу, убить Анни Бун, а затем вернуться тем же путем. Из черного хода, однако, можно было попасть только в вестибюль или в подвал. В вестибюле весь вечер дежурил швейцар, который сообщил, что Фелпс появился там ровно в 11. В подвале же, у самых дверей, сантехник и дворник всю ночь напролет резались в карты. Фелпса они не видели. Значит, Фелпс никого не убивал. Тот вечер у него были другие заботы. Это означало, что сыщикам из 87-го полицейского участка придется еще побегать, а беготня рано или поздно сводит полицейского в могилу. По причинам им самим непонятным, почти все детективы 87-го участка поочередно пытались раскусить этот крепкий орешек – убийство Анни Бун. Все, кроме Коттона Хейза. Ему было не до этого. Он затеял маленький личный крестовый поход против убийцы Роджера Хевелинда. И так все оказались при деле, и это вселяло надежду. У каждого сыщика появилась личная заинтересованность. У них было теперь о чем поговорить, когда кончался запас анекдотов. Обсуждая убийство в винном магазине, они чувствовали себя одной семьей. «Беготня меня доконает», — жаловался Карелла Берту Клингу. «Доживешь до моих лет, тогда поймешь, что это верный путь в могилу. Конечно, юнцам вроде тебя это нипочем». «Сколько тебе, кстати, Берт? 17?» 16, — отвечал Клинг. «Оно и видно. Скачешь по ступенькам, как молодой кузнечик». «Я их глотаю», — сказал Клинк. «Раз и нет ступеньки». «Это точно». «Я пожиратель тротуаров». «Вот-вот». Они как раз поднимались по лестнице, ведущей бильярдную под названием «Райский уголок». Аромат на лестнице стоял отнюдь не райский. Клинк не знал, как именно пахнет в раю, но готов был поручиться, что во всяком случае не так. «Когда я был мальчишкой, — говорил между тем Карелла, — я тоже глотал ступеньки. Я тоже был пожирателем тротуаров». «Но нынче из тебя сыплется песок, — продолжил Клинк. — Пора на пенсию, верно?» «Пора». «А сколько тебе лет, Стив? — полюбопытствовал Клинк. — 68?» 69, — поправил его Карелла. «Немало. Но ты неплохо сохранился, Стив, ничего не скажешь. Ты отлично выглядишь». «Веду здоровый образ жизни», — пояснил Карелла. Наконец они добрались до райского уголка. Их встретил характерный для всех бильярдных шум — стук шаров, катящихся по зеленому сукну. Они подошли к будочке у входа. Это был самый обычный сигаретный киоск. Внутри, перед набором выключателей для освещения столов, сидел лысый человек. Он даже не взглянул на пришедших. Выдвинув ящик кассы, он сосредоточенно считал деньги. Когда лысый человек сосчитал последний цент, Карелла обратился к нему. «Удачный день!» «Камсы-камса», — сказал лысый. «Если вам нужен стол, придется подождать, все занято». «Стол нам не нужен», — успокоил его Карелла. «А что вам нужно?» «Человек по имени Фрэнк Абельсон». «Зачем?» «Мы из полиции», — сказал Карелла и показал свой значок. «Что он натворил?» «Хотим задать ему несколько вопросов», — уклончиво ответил Карелла. «Насчет чего?» «Так, одно дело». «Какое?» «Самое обыкновенное». «Это не по поводу...» «По поводу чего?» Лысый вдруг встревожился. «Так, пустяки». «Что все-таки у вас произошло?» «Да ничего. Меня зовут Финк, Лысый Финк», Смешное имя, да?» «В высшей степени», — сказал Карелла. «Оно что-нибудь говорит вам?» «Что?» «Да имя мое, Лысый Финк, слыхали о таком?» «Нет». «Разве вы не знаете этого парня из 87-го участка? Вроде бы вы оттуда». «Оттуда? Какого парня?» «Роджера Хевелинда. Знаете его?» Клинк бросил взгляд на Кареллу. «А как же, знаем». «Ну и? Неужели вы ничего друг другу не говорите? Я хочу сказать, что у вас это не заведено». «Не понимаю», — отрезал Карелла. «Вы как, делитесь или нет?» «Делимся чем?» «Наваром». «Каким наваром?» «Кончайте меня разыгрывать», — сказал Финк. «Вы что, первый день в полиции?» «Ты платил Хевелинду?» — спросил Карелла. «А как же? За что?» «Азартные игры, кости». «Держишь притон?» «Что-то вроде этого Хевелинд разрешил. Он сказал, что с полицией неприятностей не будет». «Хевелинда больше нет», — сказал Клинк. «Серьезно?» — Финк обалдело разинул рот. «Вполне». «Понимаю. Значит, вы теперь вместо него». Финк передернул плечами. «Я не против. Мне все равно, лишь бы меня оставили в покое. Условия те же?» «Не совсем», — сказал Карелла. «Мы что, мало платим?» «Не в этом дело. А в чем?» «Азартных игр больше не будет». «Чего-чего?» «Не будет азартных игр». «Это в честь чего же?» «Новая администрация». «А, вот оно что! Некрасиво получается. Вы сами затеяли разговор, а потом в кусты». «Говорил ты, Финк», — напомнил Карелла, — «а мы внимательно слушали». «Какая разница? Деловые люди так не поступают. Вам что, не нужна доля Хевелинда?» «Нет». «Кончайте шутить, ребята». «Какие тут шутки», — сказал Карелла. «Азартным играм конец и точка. Ищи себе другую дыру». «Чтоб вас всех!» — с отвращением произнес Финк. «Где Абельсон?» «За третьим столом. Только он и не любит, когда ему мешают». «Значит, нам сильно не повезло», — сказал Карелла, и они с Клингом двинулись к третьему столу.